Эпилог. 3 года спустя. Следующие 3 года были для нас очень сложными. Мне предстояло пройти все суды и сотни раз рассказывать одно и то же. Ренат был рядом каждое слушание. Я продолжила свое обучение и еще больше убедилась в том, что хочу стать прокурором. Хотя Ренат пытался отговорить меня. В его понимании я слишком нежный цветочек для такой работы. Но я доказывала каждый день, что могу быть сильной. Я с удовольствием пошла на практику в помощнице к действующему прокурору, а потом и вовсе решила окончить магистратуру. Работа стала для меня очень важной частью жизни. Теперь я точно знала, за что борюсь. Вместе с Ренатом мы убрали с улиц всех членов банды Колода, а главное, нашли и закрыли их главаря Германа. Тот, конечно, за это время много раз пытался по своим каналам и при помощи связей найти в других тюрьмах Рената. Но ему даже в голову не пришло, что знакомый ему Ренат Брагин на самом деле является майором полиции, сыном полковника Лазарева. Банду герцогини и ее прихвостня Решетникова тоже закрыли. Скандал в универе был знатный. А я получила несколько очков и огромный интерес сокурсников. Позже, когда я забирала вещи из общаги, чтобы перебраться к жениху, я узнала, что вахтерша, наша бабнюра, узнала Рената. Было забавно выслушивать лекцию о том, что обманывать нехорошо. Но в итоге она пожелала нам счастья. И мы это счастье получили. Сразу после того, как закончились все суды, а Герман отправился в тюрьму, Ренат получил звание подполковника. Я была в восторге от его новой формы. Но это было лишь начало. После этого мы поехали знакомиться с моими родителями, где на моем пальчике появилось заветное колечко. Свадьбу сыграли летом, а потом 2 года безумств. Ренату снова предложили работать под прикрытием. И поступило еще одно удивительное предложение. Меня пригласили сыграть его спутницу. Мой свекр так и не признался, но мы думаем, что он приложил руку к этому. По мнению многих, мы с Ренатом отличная команда. Быстро понимаем друг друга и действуем слаженно. Это показала практика, ведь даже когда я ничего не знала, то все равно понимала, чего от меня ждал Ренат в плане расследования. Я согласилась. Да и медовый месяц прерывать не хотелось. Я примерила на себя новую личность, и мы улетели на несколько месяцев в другой город. Кнопа, он же Джокер, теперь дрессировался уже нами обоими, чтобы он выполнял и мои приказы. За прошедшие 2 года я заочно окончила универ, получила работу и звание. Смогла принять участие в работе под прикрытием вместе с мужем 3. Мы объездили почти всю Россию. Где-то по долгу службы, где-то по желанию. Обзавелись новой квартирой на окраине, поближе к пустырям, где можно было бы бегать с собакой, тренироваться и просто отдыхать. Кстати, я научилась пользоваться боевым пистолетом и теперь точно знала, как и когда снимать его с предохранителя. Да и в меткости тоже поднаторела. «Мне поступило еще одно предложение», — тихо говорит Ренат, когда мы валяемся на траве после утренней пробежки с Джокером. «Хочешь со мной?» «Пожалуй, откажусь». Слегка улыбаюсь, а муж удивленно смотрит на меня. «Что-то случилось?» И явно настораживается Ренат. Я впервые отказываюсь от совместной работы. «Вообще-то да», — поджимаю губы. «Хотела сказать за ужином, но раз уж так вышло, скажу сейчас». Кладу руку на щеку мужу и широко улыбаюсь. «Пора менять свою спортивную тачку на что-то более семейное. Я, конечно, ее люблю, но...» «Погоди, погоди!» — перебивает меня он. «Что? Я правильно понимаю?» Сразу же ощущаю теплую руку на своем животе. «Поздравляю!» — кладу свою руку на руку любимого. «Ты скоро станешь папой!» Под лай Джокера Ренат подхватывает меня на руки и начинает кружить. Кажется, новость ему пришлась по вкусу. После, наверное, 1000 поцелуев муж отлипает от моей губ и улыбается, упирая своим лбом в мой. «Знаешь, я тут подумал, к черту работу под прикрытием. И я не хочу пропустить ни дня твоей беременности и жизни нашего малыша. Уверен, я найду, чем заняться и в нашем городе». Не могу перестать улыбаться. Для меня это многое значит. Ждать мужа с очередной операцией и не знать, что с ним, это самое страшное. Но Ренат из тех людей, кто не может сидеть на одном месте. Боюсь, нашего малыша ждут сотни кружков и спортивных секций. Должен же будет папочка куда-то выплескивать свою неуемную энергию. А пока пусть потратит немного на ремонт детской комнаты. Может, и дачку прикупим, чтобы больше времени проводить на свежем воздухе. Да, это отличная идея. Мне нравится. А там, глядишь, в нашей небольшой семье будет еще пополнение. Вот так из проблемы я превратилась в жену офицера и самую счастливую женщину. Мать, прокурор, любимая и любящая. А что еще надо для счастья? Конец книги. Читала Анфиса Минченко.